где утешается страдание, и каждому воздается по заслугам его. Гипотетический пожар, спаливший первый, столь же гипотетический российский фаланстер, мог стать прообразом скорого, вполне реального аутодафе. Что стоит судьбе слегка оттянуть финал, дабы те, над кем уже подпилены шпаги, успели бы проскочить за черту, туда, где лейб-медик Мандт в ужасе шепнет цесаревичу. Каротида не бьется больше, и Герцен в своем лондонском далеке, невзирая на ранний час, велит откупорить шампанское. Но пока император вполне здоров, он не спускает глаз с крайнего запада Европы. Министерство Гизо падет. Петербургская развязка будет приближена громом парижских пушек. Царь явится средь шумного бала. Звучным голосом, словно самой природой, рассчитанным на славный исторический резонанс, произнесет он знаменитую фразу «Седлайте коней, господа, во Франции республика». Сим надлежало остеречь не только мятежные народы, но и неблагомыслящих соотечественников. Последние окажутся величиной исчезающе малой, однако же не настолько, чтобы исчезновение их прошло совсем незамеченным. Официальная формула 49-го года «горсть людей совершенно ничтожных» вполне созвучна правительственной аттестации почти четверть вековой давности тех подозрительных штатских, кои затесались в каре на Сенатской площади. Несколько человек гнусного вида во фраках. Так блюлось эстетическое единство. Петрашевцы были совершенно одного типа с декабристами, подтвердит позднее, в 1876 году, Достоевский. Сравнение будет признано неуместным, и цензор дневника писателя вычеркнет весь отрывок. Можно еще добавить, что и тех, и других одушевлял дух высокого идеализма. Правда, у петрашевцев появляется один новый мотив. Они имеют в виду не только национальное обновление, но нечто неизмеримо большее. Они жаждут мирового переустройства. И не ощутим ли в будущих глобальных прозрениях автора пушкинской речи, разумеется, в кардинально переосмысленном виде, этот первоначальный импульс? Ибо, как и призываемый им потрудиться на родной ниве русский скиталец, тот же социалист, сам автор пушкинской речи тоже уповает не на призрачное отдельное счастье, которое на фоне несчастья других не может быть совершенным, а на мировую гармонию. Он тоже дешевле не примирится. Персональный состав. Заметим, на вечерах у Петрашевского отсутствуют дамы. Это чисто мужская компания. Да и дома посетителей пятниц, за малым исключением, не ожидают законные подруги. В отличие от иных декабристов, петрашевцы, как правило, люди холостые, бездетные. Ни одна душа не последует за ними в мрачные пропасти земли. Они не обладали громкими титулами и именами. Среди них сравнительно мало офицеров. Тип декабристов был более военный, говорит Достоевский. Мелкие чиновники, литераторы, учителя, люди свободных профессий – все это так называемое среднее общество. Разумеется, никто из них не вхож в аристократические гостиные, откуда явились многие подвижники декабря. Русская оппозиция из салонов переместилась в аудитории и ученые кабинеты. Недаром, как на важнейшие преимущества, Достоевский указывает на высокую степень интимности своих товарищей по судьбе. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно образованные, не сговариваясь, соглашается с Достоевским другой компетентный наблюдатель, но, с безжалостной горечью добавляет он, люди эти были нервные, болезненные и поломанные. Если для Герцена, который почти на 10 лет старше Достоевского,